которой примыкает ряд сел и деревень, и поэтому не может приступить к своей деятельности настолько воодушевленно, чтобы увлечь за собой другие волости, повести организованную революционную работу за отнятие земель от помещиков и государства и передачу их в общее пользование трудящихся. Поэтому я с секретарем комитета Крестьянского союза выехал из Гуляй-Поля по району, и мы организовали в этих селах и деревнях крестьянские союзы. По возвращении из района я сделал доклад в группе о наших успехах, подчеркнув замечательное революционное настроение крестьян, которое мы должны всеми силами поддерживать, направляя его осторожно, но без всякого колебания, на безвластнический путь действия. В группе все были рады, и каждый из членов делился со мной тем, что он сделал в этом направлении, какое впечатление наша работа производит на крестьян и так далее. Замещавший меня секретарь группы товарищ Крат изложил нам, что во время нашего отсутствия в Гуляй-Поле приезжали новые инструкторы из города Александровска, держали речи за войну и учредительное собрание и пытались провести свои резолюции, но крестьяне и рабочие Гуляй-Поля эти резолюции отклонили, заявив ораторам, что они, гуляй-польцы, находятся в периоде организации своих трудовых сил и поэтому никаких резолюций извне пока не могут принимать. Все эти живые факты только бодрили каждого из нас, поддерживая наше стремление к неустанной революционной общественной работе. Глава 4. Разбор полицейских архивов. В эти же дни руководители Гуляй-Польского милицейского управления поручик Кудинов и его делопроизводитель старый заядлый кадет Рембиевский пригласили меня помочь им разобраться в бумагах архива Гуляй-Польского полицейского управления. Придавая особое значение этому архиву, я просил товарищей по группе делегировать вместе со мной еще одного из товарищей. Я считал, что это важно и готов был отойти на время от всякой другой работы. Товарищи по группе, в особенности Калиниченко и Крат, предварительно высмеяли меня, что я стремлюсь оказать помощь милицейским управителям, и лишь после спора сам товарищ Калиниченко признал, что это необходимо сделать, и пошел со мной разбирать архив. В архиве мы нашли ряд документов о том, кто из гуляй-польцев следил за братьями Семенюта и рядом других членов нашей группы, и сколько эти кошки получали за свою службу. Был документ о Петре Шаровском, бывшем члене нашей группы, говорящий о том, что он служил тайным агентом полиции, имел большие заслуги. Все эти документы я забрал с собой в группу. К несчастью, отмеченные в них люди, за исключением стражников Оснющенко и Багаева, которые вне службы переодевались в штатскую одежду и шныряли по огородам и дворам за всеми подозреваемыми в политике гуляй-польцами, а также Сопляка и Шаровского, все были убиты на войне. Тех, кто остался в живых, мы взяли на замечание, считая, что убивать их сейчас не время. Да троих из них, Сопляка, Шаровского и Бугаева, и не было в Гуляй-Поле. Они после моего приезда скрылись. Документ о Петре Шаровском, свидетельствующий о том, что он выдал полиции Александру Семенюту и Марфу Пивань, обнародовал на митинге. Об остальных троих документы были скрыты. Мы надеялись, что эти трое возвратятся в Гуляй-Поле, и мы их схватим без особых розысков. Четвертый же, Назар Онищенко, после разгона полицейских революций, был призван коалиционным правительством на войну, но вскоре как-то ухитрился покинуть фронт и теперь жил в Гуляй-Поле, не показываясь ни на сельских сходах, ни на митингах. В скором времени после обнародования документов о Петре Шаровском Назар Онищенко встретился со мной в центре Гуляйполя.